Пенкроф и Гедеон Спилет выпрямились и стали прислушиваться. Свиньи, которых моряк не успел связать, разбежались. «Да это голос Герберта!» — воскликнул журналист. «Бежим!» — закричал Пенкроф. И оба со всех ног побежали к тому месту, откуда доносились крики. Спешили они не напрасно. Когда дорожка, повернув, вывела их на поляну, они увидели, что какой-то дикий зверь, очевидно, огромная обезьяна, душит юношу, повалив его на землю. Пенкроф и Гедеон Спилет с быстротой молнии бросились на чудовище, сбили с ног и, освободив из его лап Герберта, прижали к земле. Моряк был могуч, как Геркулес, журналист тоже отличался немалой силой. И хоть пленник сопротивлялся, его связали так крепко, что он не мог пошевельнуться. «Ты цел и невредим, Герберт?» — спросил Гедеон Спилет. «Да-да-да! Попробовала эта обезьяна растерзать тебя!» — с угрозой воскликнул Пенкроф. «Да это не обезьяна!» — возразил Герберт. При этих словах Пенкроф и Гедеон Спилет взглянули на странное существо, лежавшее на земле. Действительно, то не была обезьяна. Это было человеческое существо. То был человек. Но какой человек? Дикарь в самом ужасном смысле этого слова, тем более страшный от того, что дошел он до последней степени одичания. Взъерошенные волосы, грязная борода, свисавшая на грудь, вместо одежды набедренная повязка, какой-то рваный лоскут, блуждающие глаза, огромные руки с непомерно длинными ногтями, кожа на лице темная, под стать черному дереву, ступни заскорузлые, будто роговые. Вот какой был облик у жалкого создания, именуемого, однако, человеком. И невольно возникал вопрос: сохранилась ли душа у этого существа, или же уцелели одни только животные инстинкты? «А вы уверены, что это человек, или что он был когда-то человеком?» — спросил Пенкроф журналиста. «Увы, сомнений тут быть не может», — ответил журналист. «Так это и есть потерпевший кораблекрушение?» — воскликнул Герберт. «Да», — подтвердил Гедеон Спилет. Но несчастный потерял человеческий облик. Журналист был прав. И всем стало ясно, что если пленник и был прежде разумным существом, одиночество превратило его в зверя, а не просто в дикаря. Он рычал, ощерив зубы, острые, как у хищников, и словно созданные, чтобы разгрызать сырое мясо. Должно быть, он уже давным-давно позабыл, кто он такой, отвык пользоваться инструментом, оружием, разучился добывать огонь. Он был ловок, статен, но, очевидно, эти физические качества развелись в нем в ущерб качествам умственным. Гедеон Спилет заговорил с ним, но он, казалось, ничего не понял и как будто даже не услышал. И, однако, взглянув повнимательнее ему в глаза, журналист увидел, что разум этого существа еще не вполне угас. А между тем пленник не отбивался и не пытался порвать веревки, связывающие его. Быть может, он смирился, увидев людей, увидев себе подобных. Или какое-нибудь мимолетное воспоминание заставило его почувствовать, что он вновь стал человеком. Убежал бы он или остался, если бы его освободили? Неизвестно. Но колонисты и не собирались его освобождать. Посмотрев с величайшим вниманием на несчастного, Гедеон Спилет сказал: «Кем бы он ни был, чем бы ни занимался в прошлом, и что бы с ним ни случилось в будущем, наш долг — отвезти его на остров Линкольна. «О, конечно!» — подхватил Герберт. «И, быть может, нам удастся, окружив несчастного заботами, пробудить его разум».